Глава 28. Говорили четверо, и первые же донесшиеся до Трагвара слова заставили его затрепетать от волнения. Это были голоса его товарищей по школе меча в Дембиноре. Да, это были они, Трагвар не мог ошибиться. Фалдан, ясное дело, не мог не отправиться на войну с каким-то загадочным и ужасным чародеем. Грон, верно, скучно стало на замиренном северном хребте. Мерлин, старая сова, не поборола искушения сразиться с адептом черной магии. И, наконец, четвертым оказался тот, кого Трагвар меньше всего ожидал увидеть здесь. Тигран, обладатель второго знака в иерархии, отправившийся в таинственное и непонятное путешествие на юг сразу после окончания школы. «Мне это надоело», – внятно и веско говорил Тигран. Остальные молча слушали. «Сегодня дракон налетел на эту деревню, завтра явится в другую. Так больше нельзя. У меня есть один план. Но сперва скажите мне, все ли здесь входят в число вольных разведчиков?» «Конечно. Что ты спрашиваешь, Тигр?» – вступил Грон. «Отлично. Слушайте меня. И если вы мужчины, то вы пойдете со мной». Четверо былых сотоварищей Трагвара устроились как раз на противоположной стороне той самой скирды, в которую угодил Трагвар. Похоже было, что в войске Атора привыкли к полетам Гратмога. По крайней мере, эти четверо беседовали так, словно ничего не случилось и никакого нападения дракона вообще не было. «Мотаясь по этим деревушкам, славы мы не сыщем», – рубил короткими, четкими фразами Тигран. «А потому надо бить в самое сердце. Я хочу пробраться в Красный замок и принести нашей владычице голову тамошнего молодчика». Тигран умел брать быка за рога. Несколько мгновений на той стороне стога царило ошеломленное молчание. «Великий Атор уже отдал приказ, что нашей целью является взятие Красного замка и пленение тамошнего чародея», продолжал тем временем бешеный тигр. «Мы все вольны действовать на собственный страх и риск. Опередим войско, проникнем в замок, а там, надеюсь, удача не отвернется от нас. Готов поделиться этой славой с вами. Представляете, что будет, если мы прикончим этого негодяя?» Ответом ему сперва было общее ошеломленное молчание, из которого Трагвар заключил, что молва уже успела превратить Красный замок в столь необоримый бастион зла, что даже трое, прошедшие Дембинори, парни далеко не робкого десятка, колеблются, прежде чем принять отчаянное, дерзкое и вполне отвечающее традициям их школы меча предложение. «Я все продумал», – нарушил тишину Тигран. «До замка отсюда 3 дня ходу. Найдем подходящего проводника из местных, чтобы не плутать зря. Выйти к крепости надо под вечер. В темноте перелезем через стену. Стражу, если она есть, снимем без шума ножами». «А что потом?» – несколько упавшим голосом осведомился Мерлин. «Потом пройдем в главную башню. У меня с собой достаточно веревок с крючьями и кошек. С такими сможем подняться по любой стене. Как-то у тебя уж очень легко и просто получается». В голосе Мерлина слышалось сомнение. «Не ной, никто тебя силком не тащит. Хочешь оставаться здесь, пожалуйста?» – с презрением бросил Тигран. «Ничего я не хочу тут оставаться», – вспылил Мерлин. «Я иду с тобой». «И мы тоже», – в один голос заявили Грон и Фалдан. «Отлично. Я не сомневался в вас, парни. Собирайте ваши мешки и трогаем. Только зайдем в деревню, надо хоть какого-нибудь проводника отыскать». И тут Трагвару вновь пришла безумная мысль. Осторожно крадучись, он последовал за четверкой своих былых приятелей. Их сборы были недолги. Пожар к тому времени уже удалось погасить. Воины вновь разбрелись по своим местам. В опускающейся ночной тишине слышались лишь приглушенные рыдания женщин из числа погорельцев. Фалдан, Грон и Мерлин собрались возле крайнего колодца. Не прошло и минуты, как появился Тигран. «Ну, что с проводником?» – осведомился Грон. «Что-то нам пока никто не встретился». «Вам не встретился? Да вот теперь, глядишь, на ловца и зверь бежит!» Тигран вытянул руку, указывая на скромно одетого паренька лет 17, настороженно наблюдавшего за молодыми воинами из калитки одного из крайних домов. «Эй, малый, повелительно крикнул ему Тигран. «А ну-ка, веди сюда, дело есть». «Да не дрожи же ты так!» Застенчиво теребя нижний край простой домотканой рубахи, юноша боязливо приблизился. «Что угодно, господам!» Он низко поклонился. «Ты здешний?» – властно бросил Тигран. «Да, господин, вырос тут». «Дорогу к Красному замку знаешь?» – в упор спросил бешеный тигр. Паренек чуть не лишился чувств от страха. «Ой, не губите, не губите!» – заскулил он, падая на колени. «Не ходите туда, молодые господа, там живет страшный злодей. Он сожрет вас живьем. Я не хочу туда». «А ты сообразителен!» – одними губами усмехнулся Тигран. «Но ты не ответил на мой вопрос. Меня не интересует, что ты думаешь о хозяине Красного замка. Отвечай, ты знаешь туда дорогу?» Последняя фраза была сказана очень внушительно. Тигран не повышал голос, не хватался за оружие. Однако юноша задрожал, как осиновый лист. «Я знаю туда дорогу, но я...» «Никаких «но»,» – прежним железным голосом продолжил Тигран. «Ты отведешь нас туда?» Парень тоскливо взглянул на молодого воина и молча кивнул, закусив губу. «Фалдан, проследи, чтобы он не сбежал, пока будем собираться», – распорядился Тигран. Все остальные как-то сразу признали его право приказывать. Сборы были недолги. Парень зашел в небольшую пристройку, немного побожился там и вскоре вынырнул из низкой двери с небольшой котомкой за плечами. Вышли тот час, не мешкая ни минуты. Парнишка оказался и впрямь отличным проводником. Он вел четверку дерзких удобными сухими тропами, умело выбирая дорогу среди топких болот и непроходимых буреломов. Ночь застала путника в сухом чистом овраге, где под рукой была и вода, и сушняк. Тигран одобрительно похлопал проводника по плечу. «Давайте устраиваться!» – он бросил на лапник свернутое одеяло. Задымил костерок, вскоре поспел и немудреный походный ужин. «Жаль, Трагвара нет!» – вдруг вздохнул Фалдан. «Он был крепким!» «Да!» – вдруг согласился Тигран, не заметив, как вздрогнул при первых словах Фалдана их проводник. «Он был отличным скалолазом. Тут бы он нам весьма пригодился». «Кстати, а что с остальными?» – спросил Мерлин, разливая по кружкам кипяток. «Я с самого выпуска не имел ни от кого вестей». «От Саважа и Стампа вестей ждать не приходится», – усмехнулся Грон. «Они и впрямь уплыли с командором Эранда из Битторского порта. Таран сидит сиднем в замке своего отца, и я уверен, его не пустили на эту войну. Мамаша его была вхожа к самой владычице. Придумала какую-нибудь почетную, но бессмысленную должность подальше от Красного замка. А Трагвар так и исчез», – вступил в разговор Фалдан. «Я слыхал, с ним случилась какая-то странная история, будто бы он сошелся на ристалищном поле с самим Великим Атором». Новость произвела впечатление. Остальные слушатели попросту разинули рты от удивления. «И он что, остался жив?» – с явным недоверием переспросил Тигран. «В том-то и дело», – подтвердил Фалдан. «Остался живехонек. Или его вроде бы ранили, но и он, представьте себе, сумел зацепить великого Атора». Фалдан оглядел товарищей, довольный всеобщим остолбенением, которое вызвали его слова. «А потом крылатый пес исчез, и никто ничего не знает о нем», – закончил рассказчик. «Жаль его», – глухо вымолвил Тигран после недолгого молчания. «Он крепким был бойцом и драться умел здорово. Неужто у нас первые потери?» Однако разговор о пропавшем сотоварище по школе длился недолго. Мало-помалу беседа перешла к таинственному хозяину Красного замка. Фалдан, который, судя по всему, провел немало времени в Дайре и располагал самыми свежими столичными новостями, рассказывал, что при дворе владычицы так и не смог как будто бы дознаться. Откуда же взялся этот жуткий чародей? Просто в один прекрасный день с юго-восточной границы пришла первая тревожная весть. А дальше пошло-поехало. «И что, этого чародея никто никогда не видел?» – осведомился Мерлин. «Никто и никогда. Но я слыхал, что он никогда и не покидает своего замка. Небось, вид у него столь страшный, что разбегутся даже прислуживающие ему твари». Над шуткой Фалдана посмеялись, но очень недолго и весьма натянуто. Ночь прошла спокойно, хотя в кустах что-то все время подозрительно шуршало и шелестело. Тигран спал полглаза, постоянно приглядывая за проводником. Малый, кажется, уже твердо усвоил, что здесь приказы нужно выполнять, если не хочешь схлопотать как следует. Да и изначально выглядел изрядно трусоватым. Но все же, кто его знает, еще вздумает дать дёру. Вечером второго дня пути они перебрались через пограничную реку на наспех сколоченном плоту. Теперь все. Проводника била крупная дрожь. Лицо посерело от страха. Дальше хозяином этот злодей из замка. Мы в его владениях. Короче, рявкнул Тигран, ты намочил штаны? К мамочке захотел? Проводник опустил голову и ничего не сказал. Волчье солнце успело уже вскарабкаться до самого зенита, когда пятеро путников достигли внутреннего края кольца лесов вокруг Красного замка. За все время пути им не встретилось ни одного живого существа. Чащобы казались вымершими. Ничто не нарушало мертвого спокойствия, царящего в них. «Ну, хоть бы какую сову услыхать!» – с тоской прошептал Фалдан Грому. «Да, здесь точно на кладбище!» – поежился тот в ответ. «Мы пришли, господа!» – вдруг тихо произнес парнишка-проводник. «Худой, заморенный. И откуда только взялся такой? Ведь южные области Халлана всегда славились изобилием». Он стоял, низко опустив голову и смущенно переминаясь ноги на ногу. «Мы пришли. Я сделал, что хотели от меня молодые господа». «Сделал и молодец!» – оборвал его излияние Тигран. «Теперь останешься здесь и будешь сторожить наши пожитки. Если дождешься, получишь большую награду. Учти, я найду тебя даже в астрале». Проводник вновь лишь молча опустил голову. Четверо молодых воинов стояли на самом краю леса. Их взором открывался Красный замок. Небольшая, можно сказать, крошечная по халландским меркам крепость. Четыре угловые башни, две в середине прямоугольника стен, еще какие-то постройки в крепостном дворе, и все. «Слушай-ка, парень, а туда ли ты нас привел?» – повернулся к проводнику Фалдан. «Тут ведь и полсотни мечников не разместишь». «Туда-туда», – отозвался юноша со странной иронией в голосе. «Уверяю вас, молодые господа, это именно тот Красный замок, который вы искали». «Ладно», – остановил их Тигран, – «кончай базарить. Нам надо передохнуть. Ночь впереди длинная, значит так». Пока остальные устраивались, заворачивались в одеяло, он долго и пристально вглядывался в очертания зубчатых стен. «Полезем вон там!» – он вытянул руку, указывая на участок стены, ближе всех расположенный к лесу. «Мудрить не будем. Там нас никто не ждет. А может быть, все же стоило дождаться, пока подтянется остальная армия?» – осведомился осторожный Мерлин. «Да, спустя самое большее неделю Атор будет стоять там же, где и мы сейчас», – отозвался Тигран, против ожидания, словно бы пропустивший мимо ушей малодушные слова товарища. «Тем больше причин спешить нам. Однако как-то странновато», – заметил Фалдан. «Ходили слухи, что тварями из Красного замка наводнена вся округа, а мы добрались до самых его стен безо всяких препятствий». «Может, нам просто повезло», – пожал плечами Тигран. Медленно тянулось время, луна неспешно ползла по небосводу. Наконец не выдержал Грон. «Все, не могу больше». Он вскочил на ноги. «Сколько еще будем ждать?» «Так, глядишь, и до рассвета проотдыхаем». Тигран молча поднялся, поправил меч, лишний раз проверил, хорошо ли держат завязки шлема. «Ну, пошли, что ли?» Теперь дрогнул даже его голос. «Эй, погодите, а где этот проводник? Сожри его бору!» Всполошился вдруг Мерлин. Юноша и впрямь исчез, точно растворился в воздухе. Его убогая котомка валялась на земле. Больше никаких следов не осталось. «Уж не утащили ли его в этот самый замок?» Грон затравленно озирался, хотя среди повитых тьмой древесных стволов ничего нельзя было разглядеть. «Или сбежал, поганец!» – глухо прорычал Тигран. «Тогда найду и...» «Ладно, брось, не искать же нам его теперь!» – мрачно бросил Мерлин. «Пошли, и так времени мало осталось!» Четверо воинов, держа наготове веревки с крючьями на концах, осторожно двинулись к стенам. «Да, вот где пригодился бы Трагвар», — еле слышно шепнул Тиграну Фалдан, когда они очутились возле неестественно гладкой, без малейших щелей и зазоров стены замка. «Закидывай давай», — прошипел в ответ бешеный тигр. Крюк со звоном ударился о камни и зацепился за верхний край стены. Тигран для верности подергал веревку, даже повис на ней. Однако она держалась крепко. Первым полез вверх Фалдан, за ним Мерлин. Рядом, по второй заброшенной веревке, карабкался Грон и Тигран. Спустя некоторое время они благополучно протиснулись в бойницы и оказались на широком парапете, шедшем по внутренней стороне верхнего края стен. Им по-прежнему не препятствовали. «Не нравится мне это». Меч Тиграна был обнажен. Воин замер в боевой стойке, напряженно озираясь по сторонам. «Где же стража? Где охрана?» – я вас спрашиваю. Однако рассуждать на эту тему у них не было времени. По широкой лестнице они спустились во внутренний двор. Он тоже был пуст, тих и темен. Нигде ни души, ни огонька. Луна ярко освещала приоткрытые двери главной башни замка. «Это ловушка». Голос Тиграна был глух. «Это западня, но мы еще посмотрим, кто кого». Это было уже мужество отчаяния. Они, все четверо, уже ясно понимали, что все происшедшее с ними не есть уже цепь счастливых и приятных случайностей. Кто-то откровенно заманивал их в самое сердце этой твердыни зла, каким слыл среди воинов-владычицы Красный замок. И тем не менее они не отступали. Они пересекли залитый почти непроглядной тьмой холл, начали подниматься по лестнице. Здесь стало легче. Дорогу освещали многочисленные факелы. И по-прежнему на пути им не встречалось ни слуг, ни охранников. Замок казался пустым и покинутым. Идти пришлось недолго. Возле одной из дверей на втором этаже Тигран внезапно остановился. «Слышите? Голоса вроде». За дверью и впрямь слышались два неразборчивых голоса. Они вели какую-то непонятную, однако спокойную беседу. «Заходим». Тигран обвел лица соратников тяжелым взглядом. Они молча кивнули. Дверь была выбита по всем строгим правилам высокого искусства штурмового взлома, которым главный наставник немилосердно докучал всем без исключения ученикам школы меча в Дембеноре. Четыре стремительных тени – ворвались в полуосвещенный каминным пламенем зал. В покойном кресле у огня сидел какой-то человек. Однако второго собеседника нигде не было видно. «Сдавайся!» – проревел Тигран. Его меч уже почти касался незащищенной шеи сидевшего. Остальные трое молодых воинов были уже рядом с ним. Мягкий плащ слетел с плеч сидевшего и, закружившись, плавно опустился на пол. Человек одним прыжком оказался в дальнем углу зала. Ударивший тотчас вслед ему клинок Тиграна пронзил пустоту и разрубил лишь резную спинку кресла. И в зале тотчас же вспыхнули десятки, сотни, может быть даже тысячи факелов. Яркий свет залил все вокруг. Человек спокойно шагнул из угла навстречу Тиграну. Лицо хозяина Красного замка теперь было ярко освещено. «Трагвар?» Остолбенело прошептал Фалдан, и наступила мертвая тишина. «Да это же просто обман, морок! Чародей просто принял его личину!» Взревел Тигран, бросаясь вперед с занесенным для удара мечом. И тут же перед ним появился дрожащий и смутный призрак их проводника. Только теперь все четверо выпускников Дембинори увидели то, что должно было бы прямо-таки бросаться в глаза. Этот проводник походил на Трагвара, как его родной брат. Отличия, конечно, оставались, но как раз из тех, что могут быть между двумя очень сильно похожими друг на друга, но все же не близнецами-братьями. «Да, это я», – произнес человек с лицом Трагвара и его голосом. «Это я, Трагвар. И я сам привел вас сюда. Я хочу вам сказать, что идти убивать самого себя – было довольно-таки забавным занятием. «Эй, да что стоим-то?» – с отчаянием выкрикнул Фалдан. «Убьем его! Это не Трагвар! Убьем!» Однако все прочие остались стоять, словно ноги их приросли к полу. «Ты не Трагвар!» – медленно проговорил Фалдан, словно бы успокаиваясь и делая небольшой шаг вперед. «Ты украл его лицо, его голос. Быть может, ты следил за ним долгие годы. И поэтому не трудись почивать нас историями из прошлого, надеясь убедить в том, что ты – это он. Я Фалдан из Кимтара, обладатель знака Синего Орла, бросаю тебе вызов». Меч молодого воина взлетел в боевую позицию перед грудью. Фалдан мягким спокойным шагом двинулся наискосок через зал прямо к застывшему в углу чародею. Словно опомнившись и стряхнув внезапно нахлынувшее оцепенение, вслед за ним двинулись и остальные. «Остановитесь!» – воскликнул хозяин Красного замка. Если, конечно, это был именно он, в чем тогда никто не сомневался, кроме кто же еще в замке мог бы так ловко притворяться Трагваром. «Остановитесь, безумцы! Я не хочу причинять вам вреда!» До скорчившегося в углу чародея оставалось не более десятка шагов, когда Фалдан наконец прыгнул. Он пустил в ход свой излюбленный прием. Еще в полете метнул три по-особому сбалансированных ножа. Затем мягко упал на руки, перекатился через левое плечо, и его меч не пронзил живот колдуна. Он не пронзил и пустоты, с чем на худой конец тоже можно было бы смириться. В бою бывает всякое. Кто-то, хоть и редко, но успеет попросту отскочить назад. Нет, меч Фалдана со звоном шибся с клинком колдуна, который и не подумал отступать. Второй, недлинный и кривой меч Ноэр в его левой руке блеснул в стремительном выпаде перед самыми глазами Фалдана. Однако чародей не стал доводить до конца свою явно смертельную атаку. «Но теперь ты узнал!» Это был собственный прием крылатого пса Трагвара из Дембинори, придуманный им после того, как Фалдан как-то взял над ним верх поединки, использовав именно этот свой прыжок. Только Трагвар мог выполнить это сложное движение, ловко захватить прорезью на гарде своего наэра клинок Фалдана и, уклонившись от единственно возможной контратаки, нанести так хорошо знакомый синему орлу ответный удар мечом, что он держал в другой руке. Фалдан вскочил на ноги. Убедить его было невозможно. «Ты украл лицо Трагвара. Почему бы тебе не украсть его знания?» И он вместе с подоспевшими товарищами бросился на колдуна. «Глупцы!» – прорычал тот, ловко отражая сыплющиеся на него со всех сторон удары. «Это не Трагвар!» – вскричал Тигран, отброшенный в очередной раз назад. «Это демон во плоти!» «Смертный не может так сражаться!» «Могу, Тигран, могу!» – последовал ответ. «Иначе как бы я мог выжить после встречи с Атором? Однако не прекратить ли нам это и не побеседовать ли спокойно?» Клинки того, кто именовал себя Трагваром, сверкнули у самого лица бешеного тигра. Меч Тиграна, выбитый из его рук, бессильно зазвенел по камням пола. «Да остановитесь же!» –